Возможно, большинство мужчин привыкают к своим секретаршам, поскольку постоянно общаются с ними в своем офисе. Со мной дело обстоит иначе. Каждый день, когда я вижу перед собой Фран Джордан, со мной происходит одна и та же история. Я впадаю в шоковое состояние. Фран — златоглавка с серо-зелеными глазами, а порой с холодным и расчетливым взглядом, с полными чувственными губами. У нее такая фигурка, что журналы мод перессорились бы, если бы Фран согласилась сниматься в каком-нибудь из них. Так вот, ее фигурка напоминает песочные часы. Высокие полные груди, тонкая талия и округлые бедра. Все это вызывает у меня головокружение, пока я нахожусь рядом с ней. Этим утром на Фран был пуловер и черная узкая юбка, и не успел я взглянуть на нее, как сразу почувствовал, что сердце у меня забилось сильнее. «Дэнни Бойд», — сказала она с упреком, — «может быть, ты перестанешь пялить на меня глаза и, наконец, выслушаешь?» «Слушаю», — сказал я, еле шевеля языком, — «но если я перестану это делать, тебе придется вызвать врача. Это будет означать, что я заболел». «По вечерам», — мрачно сказала она, — «мне приходится раздеваться в темноте, потому что если я это делаю при свете, у меня каждый раз появляется чувство, что ты за мной наблюдаешь. Твой взгляд, если он направлен в мою сторону, действует как рентгеновский луч». «Мне пришлось потратить лучшие годы жизни, чтобы научиться этому», — объяснил я ей. «Ко всему прочему, я научился не замечать мелочей. Например, когда смотрю на хорошенькую девушку, то ее одежду я вообще не замечаю». «Уже сегодня можно представить, каким ты будешь через 10 лет», — холодно сказала она. «Облысеешь, пожирнеешь, начнешь щипать девушек в лифтах». «А разве существует лучшее место, чем лифт, где можно прижать девчонку?» — поинтересовался я. «Ты хотя бы иногда мог вести себя поделикатнее», — заметила она каким-то отсутствующим тоном. «Я так веду себя только между этажами», — с радостным видом сообщил я. «Может быть, пойдем покатаемся в лифте? И ты убедишься в моей деликатности, ведь на тебе сегодня нет пояса целомудрия». «Я его вообще никогда не ношу», — колко ответила она. «Ну, может быть, для разнообразия поговорим о деле?» «Хорошо», — сдался я, — «только не понимаю, почему ты всегда прерываешь меня на самом интересном месте». Фран глубоко вздохнула, не обращая внимания на свой пуловер, который так натянулся при этом, что чуть не лопнул. «У нас появился клиент», — объявила она. «Надеюсь, ты не забыл, как мы в нем нуждаемся. 3 недели, как ты вернулся из Гонолулу, и бьешь баклуши». «На Гавайях я работал как каторжный», — запротестовал я, — «и отдых был мне необходим». «Ты очень усердно потрудился, Дэнни», — сладко сказала она. «Жаль только, что ты не заработал ни цента и вынужден был сам оплачивать свои чудовищные расходы. Твоя работа стоила нам $2000». «Ну хорошо», — отмахнулся я. «Так что там с этим новым клиентом?» «Речь идет о фирме Мейермайт, которая занимается изготовлением купальных костюмов», — сказала она с таким благоговением, словно речь шла о фирме, основанной Папой Римским. «Никогда не слышала о такой фирме». «Никогда? А разве тебе не известно, что 50% девушек на пляжах, начиная с Флориды и кончая Лонг-Айлендом, этим летом будут носить купальные костюмы этой фирмы?» «Подожди, подожди», — заинтересовался я. «Этот вопрос нужно уточнить». «Как это понимать? В костюмах на пляжах только 50% девушек, или что каждая девушка будет иметь только 50% купального костюма? И если верно мое второе предположение, то какую именно половину этого костюма они будут надевать?» Франца дрогнулась от моих слов. «Почему бы тебе не сходить домой и не пообедать? А потом мы продолжим наш разговор. Терпеть не могу, когда ты пытаешься острить. В такие минуты ты действуешь мне на нервы не хуже налогового инспектора». «С этой минуты я буду себя вести как молодой супруг во время своего свадебного путешествия», — извинился я. «Они организуют последний тур соревнований во Флориде. Я имею в виду конкурс красоты фирмы Мейермайт. Эти соревнования начинаются в начале следующей недели в Майами, и тебя приглашают быть одним из судей этих соревнований». «А на улице все еще идет снег?» — осторожно спросил я. Фран взглянула на окна и кивнула. «Да, идет. Но для Нью-Йорка снег в январе — это дело обычное. Или ты не согласен с этим?» «Значит, у нас сегодня не 1 апреля», — сказал я. «А я-то уж подумал, что это первоапрельская шутка». «Это не шутка», — ответила она. «Они заинтересованы в том, чтобы при присуждении премий не было никаких грязных комбинаций. Поэтому-то они и обратились в детективное бюро Бойда». «И все-таки шутка», — возразил я. «С каких это пор мое бюро начало пользоваться репутацией самого порядочного в Америке?» «Не перегибай палку», — резко ответила Фран. «Они уже перевели $1000 как аванс и деньги на расходы». «А почему фирма так уверена, что я соглашусь?» «Но ведь от тебя не требуется ничего особенного, Дэнни», — заявила она с горячностью. «В понедельник утром ты садишься в самолет. Их местный представитель, его зовут Майер, встретит тебя. На заключительном этапе конкурса ты будешь играть роль третейского судьи. Ты проведешь в Майами одну неделю, причем в самый разгар сезона. Заметь также, что тебе там ничего не придется делать, только любоваться девушками, которые будут проходить перед тобой, как на параде. И тебе еще будут за это платить». «Ты меня почти убедила, дорогуша», — сказал я. «Что тебе еще известно о девушках в купальных костюмах?» «Я уже заказала для тебя номер в Стиксе и купила билет на самолет». «Да, чуть не забыла. Фирма поставила одно условие. Ни при каких обстоятельствах ты не должен никому говорить, зачем тебя пригласили на роль судьи». «Но ведь кто-то все равно будет знать, кто я на самом деле», — ответил я раздраженно. «Если уж на то пошло, чтобы выяснить, не подложили ли они себе что-нибудь в известные места, я, как минимум, должен иметь возможность ущипнуть их». «Можешь щипать их, сколько тебе будет угодно», — разозлилась Фран. «Только они не должны знать, что тебя наняли, для того, чтобы проверить, что никто из них не блефует». Я проявил такую прыть, что она не успела ускользнуть от меня и только пискнула с довольным видом. «В одном тебе нужно отдать должное, Фран Джордан», — сказал я с восхищением. «Ты действительно не подкладываешь ничего себе под юбку». Согласно последним статистическим данным, которые попались мне на глаза, в Майами-Бич имеется 381 отель. И все они, включая Стикс, просто сказочные. Я появился в отеле в полдень. Портье передал мне записку от Майера. Он извинялся, что не смог меня встретить, и назначил свидание на 3 часа дня в баре. До его прихода я успел переодеться и перекусить. Майер соответствовал описанию Фран. Толстенький, лысый, в легком костюме, который был, видимо, мятым еще тогда, когда он снял его с вешалки в магазине. Я хотел спросить, скольких девушек он умудряется ущипнуть в лифте, но, посмотрев на его костюм, решил воздержаться от этого вопроса. «Мистер Бойд?» Он неуверенно улыбнулся. «Меня зовут Моррис Майер. Я из фирмы Мейермайт». «Дэнни Бойд», — представился я. «Что будете пить?» «В рабочие часы я никогда не притрагиваюсь к алкоголю, мистер Бойд». Он вытер лицо скомканным платком. «Понимаете, работа и выпивка для меня несовместимы». «Джин с тоником — прекрасный напиток», — сказал я и, сделав знак бармену, попросил снова наполнить свою рюмку. «Мне сообщили, что вы прибыли сюда, чтобы быть третьим судьей на конкурсе красоты», — продолжал Майер. «У вас есть какой-нибудь опыт в этой области, мистер Бойд?» «Как у всякого нормального молодого американца», — ответил я. «Правда, с тех пор, как у меня случился душевный надлом, я смотрю на девушек критическим взглядом». Майер смущенно улыбнулся. «Двое других судей — крупные специалисты в этой области. Хотелось бы знать, почему центр...» «В таком случае у нас получится замечательное трио. 2 специалиста и 1 энтузиаст-любитель». «А кто эти двое?» «Один из них — Элейн Керзан, издатель журнала мод «Эксквизит». Вы наверняка слышали об этом журнале?» «Разумеется», — холодно подтвердил я. «Целыми днями я сижу на бархатных подушках, курю сигары и непрерывно читаю этот журнал». Майер снова приложился к лицу носовым платком. «Я не хотел вас обидеть. Последнее, что я...» «А кто второй судья?» «Фотограф Дюваль». «Его я тоже не знаю». «Очень милый человек», — с воодушевлением ответил Майер. «Мы с ним отлично ладим. Настоящий джентльмен». Он взглянул на меня и снова стал усиленно вытирать лицо. «И, пожалуйста, не поймите меня неправильно, мистер Бойд. Я...» «Хорошо, хорошо», — перебил я его. «Когда начинается конкурс?» «Завтра утром». Он судорожно сглотнул. «У нас 30 девушек из всех уголков Соединенных Штатов. Завтра предстоит отсеять 2/3. В полуфинал должны выйти только 10, ну а в заключительном конкурсе будут участвовать только 5 девушек. «Такая работа могла бы стать делом всей моей жизни», — размечтался я. «Завтра в 10 я пришлю за вами машину, мистер Бойд», — сказал Майер. «Думаю, вы не откажетесь от наших услуг. Я буду ждать. Конкурс состоится в загородном клубе «Ципрес». Там каждый год проходит коронация королевы грейпфрута. И ее коронуют этим плодом?